Рифы появлялись с обеих сторон в одном-двух ярдах от катера, но он, казалось, их не замечал. Оба мальчика, два широкоплечих великана, не менее 6 футов каждый, интенсивно зевали. Тим увидел Файркрест за 100 ярдов до того, как я начал смутно выделять его на фоне ночной тьмы, и подвел катер к яхте так аккуратно и осторожно, как я не смог бы среди белого дня остановить автомашину у тротуара. Я взошел на борт Файркреста к ужасу дядюшки Артура и Шарлотты, которые не услышали при нашем прибытии ни малейшего шума. Объяснив ситуацию, я представил им Хатчисона и отправился в обратный путь. Минут через 15 после передачи сообщения в Лондон я снова был на борту Файркреста. За время моего отсутствия Тим Хатчисон и дядюшка Артур успели по-настоящему подружиться. Бородатый гигант из Австралии был максимально вежлив и предупредителен. В каждой второй фразе он величал дядюшку Артура адмиралом, и последний был очень рад видеть рыбака на борту яхты, чувствуя себя рядом с ним гораздо спокойнее. Я знал, что этот факт в какой-то мере дискредитирует мои знания по навигации и, несомненно, был прав. Твой накопленный годами опыт. «Куда мы теперь отправимся?» — спросила Шарлотта Скурс. Я был немного огорчен тем, что она так же, как и дядюшка Артур, с появлением на борту Тима Хатчисона почувствовал себя гораздо увереннее. На Дюбскейр, чтобы нанести визит лорду Кирксайду и его очаровательной дочери. На Дюбскейр, казалось, это ее очень удивило. Вы сказали, что загадку следует искать на Ойленорн или Крейгмар? Да, я это говорил, но конец пути находится там, где начинается радуга, на Дюбскейре. Вы говорите загадками, нетерпеливо возразила она. А для меня их нет, весело заметил Хатчисон. Конец радуги, мадам, это то место, где находится горшок с золотом. В настоящий момент я был бы рад и горшку горячего кофе, — сказал я. Кофе для четверых, и я приготовлю его своими собственными руками. Наверное, пойду спать, — сказала Шарлотт. Я чувствую себя такой усталой. Но ведь я пил ваш кофе, — сказал я с угрозой. Значит, теперь вы должны выпить мой. Если только вы приготовите его быстро. Я открывал наружную дверь. Я мгновенно приготовил 4 чашки кофе. Крепкую смесь из растворимого кофе, молока и сахара. А в одну чашку добавил еще кое-что. Никто не пожаловался. Выпив свой кофе, Хатчисон сказал, «Я не вижу причин, почему бы вам троим не отдохнуть, если только вы не очень доверяете мне в искусстве вождения». Никто не сомневался в том, что он умеет хорошо водить судно, и леди Скурс исчезла первая. Мы с дядюшкой Артуром отправились вскоре после нее. Тим Хатчисон обещал позвать меня, когда яхта подойдет к западной стороне Дюбскейра. Дядюшка Артур закутался в одеяло и устроился на кушетке в салоне, а я отправился в свою каюту. Минуты через 3 я поднялся, взял 3-гранный ключ и, тихо выйдя из каюты, постучал к Шарлотте. Ответа не последовало. Тогда я вошел и зажег свет. Шарлотта спала. и была далеко-далеко, где-то в миллионе миль отсюда. Она даже не добралась до кровати и лежала на ковре, полностью одетая. Я поднял ее, положил на кровать и укрыл одеялом. Потом приподнял рукав и еще раз исследовал кровоподтек, оставленный веревкой. Каюта была небольшой, и всего за минуту я отыскал то, что мне нужно. Я сошел с Файеркреста без проклятого костюма для подводного плавания. Это радовало. Каким образом Тиму Хатчисону удалось в дождливую и туманную ночь найти старый каменный пир, не знаю. Я бы ни о чем не догадался, если бы он позднее мне об этом не рассказал. Тим послал меня на нос с лампой в руке, хотя мне казалось, что он мог...